Беседа 33. Словесный уровень. Деятельный период христианской жизни продолжается до той поры, пока человек не достигнет состояния начального бесстрастия. После этого он может войти в благодатный созерцательный период. Достигают этого немногие. Если христианин в деятельный период пребывает в подвиге, то есть двигается вперед, духовно трудится и продвигается навстречу Господу, навстречу своему спасению, то молитва его будет развиваться. Молитва деятельная может возрастать, поднимаясь по трехступенчатой лестнице. Эти три молитвенные стадии именуются словесная, умная, сердечная. Это три разных состояния сознания, которые соответствуют определенному духовному возрасту человека и отражают состояние его души. На каждой ступени молитва обретает новую, более совершенную форму. Но взойти, вступить на каждую из них человек может только при содействии божественной благодати, что и позволяет смотреть на молитву как на своего рода таинство. Стяжание каждого из трех видов молитвы есть дарование Божие. Например, обрести молитву даже первой ступени, словесную, человек не может своим собственным усилием. Так же, как в случае с умной и сердечной, дар молитвы словесной преподносится Богом, когда Он находит это возможным. А до тех пор, как мы уже говорили, человек только учится молитве, остается читателем молитвенных текстов. В этом отношении молитвенное делание по существу отлично от прочих добродетелей внешних, таких, скажем, как милостыни или пост, или тоже молитвочтение. Для того, чтобы к ним приступить, достаточно собственных человеческих сил. Теперь в последующих беседах мы последовательно рассмотрим процесс молитвенного восхождения, с тем, чтобы глубже вникнуть в таинственную природу молитвы. Это полезно, потому что понимание существа дела, осознание того, как тайно действует в молитве благодать, того, как важен и сложен этот процесс, помогает подойти к молитве со смирением и с благоговением, а значит и войти в молитву сравнительно легко и гармонично. Итак, первая ступень – молитва словесная. Напомню, что произноситься такая молитва может как вслух, так и про себя. Аскетический термин «словесный» обозначает не форму выражения, а форму мышления, описывает определенное состояние сознания. Самая характерная черта, которая отличает словесный уровень, главный признак словесной молитвы, главное свойство ее – это то, что ум человека соединен с рассудком. При таком состоянии ума молитвенная способность проявляется двояко. Первый вариант – умственная энергия собрана и удерживается в области головы. Второй вариант – умственная энергия движется по направлению объекта внимания вовне, за пределы тела. Как правило, второй вариант преимущественный. Как же это происходит на деле? Возьмем, например, чтение. Человек открывает псалтирь, начинает читать. Как поведет себя внимание нашего ума? Внимание устремляется в книгу. Вслед за взглядом оно направляется от строки к строке, бежит по буквам. Человек сосредотачивается на процессе чтения, и внимание его как бы перетекает, переливается в книгу. А по мере того, как вникаем в содержание, ум увлекается вслед за сюжетом еще дальше. Например, открываем Евангелие. Внимание фокусируется на странице, начинаем читать. В уме возникает образ живого исторического Иисуса Христа. Где теперь наша мысль? Наш ум уже устремился в полет, в виртуальное пространство. Он улетел в Иудейскую пустыню, дальше во дворец Ирода, в Гефсиманский сад и так далее. При этом можно заметить, что и дворец, и сад, когда рисуются в нашем воображении, то возникают не где-нибудь, а непременно за пределами нашего тела. Где-то в воздухе, перед нами. Или где-нибудь вдалеке, как на невидимом экране. Так ум наш живописует воображаемые картины, создает свой виртуальный мир. Возьмем теперь слушание. Например, мы в храме, внимательно следим за службой. Прислушались к возгласу священника. И где наш ум? Внимание опять улетает. Оно летит на амвон, или в алтарь, или на клирос. Туда, где находится источник звука, где звучит чтение или пение. Мы там его слушаем, там, где видим и слышим источник звука. А источник всегда снаружи. Значит, и внимание снаружи, а не внутри нас. Если мы хорошие прихожане, не только слышим звуки, но еще и понимаем то, что поется и читается в храме, то с нашим вниманием происходит то же, что и при чтении. Те же полеты воображения вслед за содержанием текстов. Теперь, допустим, мы стали молиться за здравие своих сродников. Молиться на нашем словесном уровне. В уме произносим имя. И тут же в уме возникает образ нашего родственника. Посмотрим, куда понеслась наша мысль. Она полетит в пространство, в направлении родственника. Куда-то в сторону его места жительства, например. Или в направлении совершенно условном, куда-то в пространстве памяти, где реконструируется прошлое. В любом случае это воображение. В любом случае это полет ума во внешнее пространство. Мы говорим о храме, молитве. Что же сказать про литературу и искусство, про общение с людьми, про любые жизненные ситуации? Понятно, что то же самое. Принцип действия нашего внимания, движение нашего ума будет тот же. Это и есть еще один главный признак словесной молитвы. Мы о нем тоже говорили в самом начале. Такая молитва по части действия умственной энергии ничем не отличается от обычного помышления о самых прозаичных земных вещах. А это признак того, что на словесном уровне молитва не способна выйти за пределы мира материи и проникнуть в духовный мир. А значит, не может соприкоснуться с Богом Духом, общение с которым возможно только в духе. Понятно и другое. Мы видели, все действия ума на уровне словесном сопряжены с работой воображения. Вот тут и риск. Когда богообщение реальное, живое, недоступно, тогда имеется опасность подмены его игрой воображения. А самообман всегда опасен. Мы проследили, как наше внимание в разных ситуациях само непроизвольно устремляется во внешнее пространство. И тут должен бы появиться естественный вопрос. Ведь мы же все-таки имеем власть над своим вниманием. Разве мы не можем произвольно и намеренно направить его внутрь себя, допустим, в сердце? Конечно, можем. Но тогда каким же образом от этого изменится молитва? Посмотрим, что произойдет. Но сначала вспомним, что на словесном уровне движение ума всегда прямолинейно, от точки к точке, о чем вначале тоже говорили. Итак, допустим, что человек, молящийся словесно, положим не вслух, а про себя, внимание сосредотачивает в районе сердца. Внимание из головы направится вниз, по прямой, в грудную клетку. Теперь мы как бы сверху мысленно заглядываем в сердце. И что произойдет? В чем в результате мы убедимся? В том, что молитва по-прежнему словесна. В том, что молитва не становится от этого сердечной. Такая направленность внимания еще не приведет к соединению ума и сердца. Молитва как была словесной, так и осталась. А главная причина этого, она в том, что ум на самом деле по-прежнему остался собранным в районе головы. Он пребывает там, по-прежнему соединен с рассудком. Он только направляет оттуда, из головы, мысленный свой взор в различных направлениях. Ум может заглянуть внутрь, может и за пределы тела заглянуть, но опять все то же линейное движение ума. Все то же расположение ума в районе головы в соединении с рассудком. И в сущности ничего не изменилось и не изменится до той поры, пока сам ум не переменит место жительства, пока он всем своим энергетическим составом не переместится в сердце. Мы упоминали, что на словесном уровне богообщение для человека недоступно. По той причине, что словесная молитва не способна проникнуть в мир духовный, поскольку ум еще не слился в сердце с духом. Теперь посмотрим на эту проблему повнимательней. Посмотрим с точки зрения аскетической практики, чтобы яснее понимать всю меру несовершенства словесной молитвы. Вступить в богообщение способен только тот ум, который чист. Имеется в виду не полная очищенность от страстей, которую обретают в состоянии бесстрастия. Здесь речь о состоянии молчания ума. Это, иначе говоря, моменты исихии, когда наш ум не принимает помыслов, не допускает никакого помышления, помимо молитвенной мысли, на которой он полностью сосредоточен. Тогда ум удерживается в относительной мысленной чистоте. Такое состояние ума возможно достичь и поддерживать за счет особого метода, который называется трезвением. И не случайно в аскетической традиции он получил титул священного метода. Могущество этой духовной практики отразилось в словах святителя Афанасия Великого. Он говорит: кто стяжал трезвение ума, тот может властвовать над страстями. Так вот, особенность словесной молитвы в том, что применить метод трезвения при этом состоянии сознания нет никакой возможности. Иными словами, ум при словесной молитве не бывает чист и быть не может. Рассмотрим Почему? Ум, как мы помним, на этой стадии соединен с рассудком. Они с ним образуют одно целое. Они образовали как бы один котел, в котором постоянно варятся все наши помышления. Там помыслы кипят, бурлят, вращаются, и так без остановки. Ум наш видит эту кашу, но вся беда в том, что ум и сам вместе с ней варится в одном котле. А это значит, что помыслы уму не подконтрольны. Он ничего не может поделать с ними. Мы, конечно, замечаем свои помыслы, мы можем свое размышление приостановить, можем переключиться на другое, но и то не всегда. Ум и над этим бывает невластен. Человек может быть одержим навязчивым помыслом. Это может быть действие страсти или стресса, или демоническое влияние. В таких случаях мы говорим: «У меня это из головы не идет», «Не могу не думать об этом» и тому подобное. Но главная проблема в том, что даже отталкивая от себя помыслы, отсекая их, ум остается с ними вариться в одном котле. Они тут же опять к нему прилипают. Не те, так другие. Он снова их отсекает, а они, перемешиваясь с другими, вновь прилипают. И так бесконечно. Ум весь облеплен этими кишащими помышлениями, и выпутаться из них он не может. Человек не способен по своему желанию перестать думать, не может остановить поток помышлений. Он непресекаем и неуправляем. Тем не менее, человек в период словесной молитвы ведет интенсивную брань. Если он учится молитве, если старается молиться, если желает ее возрастания, то он сражается с помыслами, пытается их отсекать. Это и в самом деле настоящие мысленные битвы. Возникающие в уме приходящие помыслы называются в аскетике прилогами. Каков бы ни был их источник, молящийся должен их отсекать. Отсечь прилог значит пресечь, остановить нежелательное помышление. Таким образом, человек исполняет заповеди и следует аскетическому учению. И это необходимо. Но человек должен знать, что победить в этой брани ему невозможно. Сражаться он должен. В этом есть свой смысл, от этого есть большая польза. Но победить он не способен. Это возможно только посредством трезвения. А у него этого оружия нет. Нет, поскольку метод трезвения на словесном уровне неприменим. Почему? Мы знаем, что есть 4 стадии развития греха в душе человека. Прирожение, сочетание, сосложение, пленение. Отсечь прилог в идеале нужно на первой стадии прирожения. В крайнем случае на втором, в момент сочетания. Если этот момент упущен, и мы вошли в третью стадию сосложения с помыслом, то уже произошло приятие помысла, которое вменяется нам в грех. Это есть не помысл греховный. Так обстоит дело в повседневной жизни христианина. А вот во время молитвы намного строже. По законам трезвения, любой помысл, даже сам по себе невинный, если прерывает молитву, то по одной этой причине уже греховен. Грех в том, что мы лишили ум молитвенной чистоты. Итак, помыслы непрерывно кружатся вокруг ума, и он, как было сказано, полностью ими облеплен. В результате, пока мы отсекаем, то есть отлепляем от ума один прилог, к нему уже прилепились другие. Получается, что наше отсечение всегда запаздывает. А значит, отсечь прилог, пресечь свое помышление, нам удается только тогда, когда мы уже вошли в этот самый процесс помышления, но не ранее. Мы только и опознаем помысел тогда, когда осознаем, что уже обдумываем его. То есть, когда уже находимся на третьей стадии, на стадии сосложения с прилогом. А это уже поздно. В любом случае поздно, независимо от того, греховный был помысел или вполне благопристойный. Если ум принял его и начал обдумывать, значит, уже не чист, уже засорен чем-то помимо обращенного к Богу молитвенного призыва. А ведь по-настоящему призвать Бога мы можем только в духе, умом одухотворенным. Но наш призыв с налипшим на него мусором как раз и не способен обрести духовность. Он овеществляется, заземляется тем самым прилогом, который как паразит к нему приложился. Отяжелев, молитвенная мысль уже не оторвется от земли, не поднимется ввысь, не долетит до Бога. Чтобы ум оставался чистым, пригодным для слияния с духом и способным к богообщению, он должен не содержать в себе ничего, кроме молитвенных мыслей и чувства, ни единого побочного помышления или образа. Чтобы по-настоящему отсечь прилог без вреда для себя, нужно делать это, как мы сказали, на первой стадии, стадии прирожения. То есть пока помысел еще не прилип до сочетания с ним. Кому удалось, тот побеждает в мысленной брани. Но именно это и не удается при словесной молитве. Потому что, как было сказано, пока мы отталкиваем от себя один помысел, уже обдумываем другой. Идет перетекание из одного помышления в другое и бесконечное их наслоение. А остановить этот круговорот нет возможности. Остается только вспомнить разъяснение преподобного Симеона, нового богослова. «Такой человек, — говорит он, — подобен тому, кто ведет брань в темноте, получает удары от врагов, но не может врагов своих видеть, а поэтому не способен их победить. Тщетно подъемлет несчастный труд свой», — сказано о молитве словесной. Разумеется, при таком положении вещей ум всегда остается нечист от помыслов. Никакое состояние исихии ему неведомо. А с таким умом, соответственно, имеем полную нечистоту души и сердца. Состояние, при котором, конечно, нет никакой возможности узреть Бога. И вот мы оказываемся перед единственным вопросом. Каков же выход из этого положения? Чтобы ум смог заняться трезвением, ему надо выбраться из котла, в котором он варится вместе с рассудком и кашей из помыслов. Ему надо выйти и стать снаружи, рядом с этим котлом. Тогда он сможет начать действовать независимо, самостоятельно, со стороны. Он уже окажется в роли повара, стоящего над котлом. Помыслы к нему больше не прилипают. Он видит их на расстоянии и может схватить любой и выкинуть из котла. Вот это и будет отсечением настоящим. Ум становится хозяином положения. Выбраться из котла. Что это значит? Котелок – это голова. Ум должен выйти из головы, разъединиться с рассудком. Мало этого, он не должен оставаться зависшим где-то в пространстве или болтаться с места на место. Он должен стать на твердое основание. Где найти его? Тот муж мудр, иже созда храмину свою на камени. Храмина наша есть сердце наше. В этот храм Христос вселяется. Камень же бе Христос. Именно сердце наше есть центр устойчивости нашего естества. Основано бобе на камени. Став на свое место в сердце, на место хозяина, владыки, пастыря, ум может отсюда наблюдать за прилогами, может видеть их со стороны. Он может не подпускать их к сердцу, может отсекать. И таким образом содействовать очищению сердца. Это и есть метод трезвения. Это и есть сердечная молитва. Так что выбраться из котла – это означает не что иное, как стяжать умно-сердечную деятельную молитву. Это и есть наша задача минимум. Итак, подведем итоги. Мы выяснили, что при словесной молитве недостижимо состояние начальной исихии, без чего невозможно приступить к трезвению. Ум на словесном уровне не способен полностью замолчать и побыть в тишине, что и было бы состоянием исихии, когда ничего не помышляется, помимо призыва к Богу. Поскольку умственная тишина невозможна, человек не может молиться чисто. По этой причине словесная молитва, как молитва нечистая, сама по себе в определенном смысле бесполезна и бесперспективна. Как говорит о ней преподобный Симеон, она тщетна. Тщетна в том отношении, что не ведет к духовному росту. Польза и прогресс возможны в одном случае, когда человек не останавливается на этом уровне, не довольствуется им, но направляет свои усилия на преодоление словесного уровня, иначе говоря, на стяжание умной молитвы. Но тут надо оговориться. Такие строгие суждения – они справедливы со строгих позиций умного делания, когда мы рассуждаем в перспективе стяжания умно-сердечной молитвы. Если смотреть в общем плане христианской жизни, то, конечно, и словесная молитва – это благо. Благо уже то, что человек вообще молится. Молится так, как может. И такая молитва, как посильное делание, Богом приемлется. Ну, а те, кто готовится в путь умного делания и изучает маршрут, у тех, конечно, свои задачи и свои критерии.